Крамцов Сергей, еще аспирант. 20 марта, вторник, очень раннее утро. Звонок Дегтярева застал меня в машине как раз в тот момент, когда я размышлял над тем, позвонить шефу или не стоит. У меня даже палец лежал на клавише быстрого набора номера Дегтярева, когда экран вдруг засветился, замигала надпись «Шеф», а аппарат завибрировал в ладони. После того, как он отключился, я понял, что звонить не стоит. Шеф уже себя похоронил, хоть и с излишней поспешностью, на мой взгляд. Его укусила крыса, а вирус «шестерка» мутирует с огромной скоростью. Возможно, что в организме крысы он уже изменился так, что человеку не опасен. Маловероятно, но возможно. Кроме того, я не мог себя заставить бросить Дегтярева просто так, даже не увидев его. Что греха таить, он для меня был, если и не как отец, то как любимый родственник, друг, не знаю кто. И его семья, если и не заменила мне мою, которой у меня не было, то была очень к этому близка. А его младшая дочь, как мне кажется, даже излишние знаки внимания мне оказывала. Нет, просто так Дегтярева я бросить не могу, чтобы он мне в телефон не говорил. Пока я так размышлял, за окном его кабинета сверкнула вспышка и раздался хлопок, очень похожий на выстрел из пистолета. У меня сердце замерло на полустуке. Что за дела? Он сам себя, что ли? Но ведь он собирался звонить. Короче, надо идти на разведку, нет других вариантов, много здесь на заднице не высидишь. И идти тяжелым, раз уж там до стрельбы дошло. Я вытащил помповик из чехла, затолкал в него через окошко 6 патронов с картечью. Передернул цевьё, загнав один в патронник и добавил еще один патрон в магазин. 7. Еще 3 патрона из этой коробки и 2 из другой я воткнул в пластиковый подвесной патронтаж, что держался сбоку ствольной коробки, а оставшиеся 8 высыпал в карман куртки. Со стороны института снова донесся выстрел, гулкий, увесистый, явно из дробовика. Животных отстреливают, что ли? Я вышел из машины и перебежал на противоположную сторону улицы, чтобы не быть заметным из пролома, где стоял Володька. Тяжесть ружья в руках придавала уверенности. Еще с войны знакомое чувство, когда в руках у тебя оружие, тебя уже так просто не возьмешь. Ты не беззащитен. Снова 2 выстрела из ружья и пистолета. Точно, отстреливают кого-то. Не все зверье разбежалось. Естественно, кто-то ведь укусил шефа. Я перешел на тихий шаг, прижался к забору, подняв оружие в положение на изготовку. Тихо, тихо. Ночью слух дает больше информации, чем зрение. Надо просто уметь ею пользоваться. Голоса. Я замер, прислушался. Олег с Ренатом. Ренат что-то рассказывает очень экспансивно. Олег недоверчиво переспрашивает. Что-то про Джеймса говорят. Лучше к ним открыто подойти, а то не поймут приколы, чего это я крадусь, да и грохнут на месте. Ренат вполне сумеет. Только собрался расшифроваться, как услышал голос Аверчука. «Вот этого-то гада и даром не надо», — подумалось мне. «Лучше пока тихо посижу». Он только пару слов сказал, а затем 2 треснули 2 пистолетные выстрелы, и затем 2 тела рухнули на асфальт, загремев оружием. Затем Аверчук пробормотал что-то, и шаги медленно удаляться начали. «Что же ты делаешь, тварь, дух поганый?» — подумал я. Меня окатило злобой, как волной кипятка, аж в ушах зазвенело. «Что он сделал? Что они ему сделали, сволочи такой?» «Это он у Дегтярева в кабинете стрелял, хвосты подчищает. Я тебе постреляю, гнида!» Я быстро и тихо дошел до пролома, держа ружье на уровне глаз. Заглянул внутрь. Аверчук уже свернул за угол. Он шел быстро, почти бежал. Стараясь не шуметь, я рванул следом, чувствуя, как бешенство охватывает меня. Такое, что волосы зашевелились, а челюсти сжались до судороги. «Убью, сволочь!» Четко оформилась мысль. Выглянул за угол и понял, что отстаю. Безопасник наддал и уже подходил к флигелю проходной. Я перешел на бег, вскинув ружье, понимая, что могу обнаружить себя. Но он не обратил никакого внимания. Распахнул дверь, шагнул внутрь. Сейчас дверь захлопнется, и все усложнится. И тогда я его окликнул. До Аверчука было 6 метров, не больше, он был ко мне спиной. Прицелился ему в затылок, выбрал свободный ход спускового крючка и окликнул. «Андрей Васильевич!» Мой голос отразился эхом в пустом дворе. Аверчук обернулся, одновременно поднимая пистолет. «Все равно не успеешь». Я сдвинул указательный палец, дробовик дернулся в руках, а особь картечи разнесла голову Аверчука на кровавое облако. Осталось на месте только шея и нижняя челюсть. Тело рухнуло на спину в коридор проходной, пистолет со стуком упал на асфальт. Грохот выстрела из 12-го калибра эхом проскакал по окрестностям и замолк. «Вот себе, сука!» — прошептал я. Передернул цевьё, достал из кармана еще один патрон с картечью, затолкал снизу в магазин. Огляделся вокруг. Никого. От обезглавленного тела растекалась лужа крови. Куда теперь? «Серёжа!» — окликнули меня сверху. Точнее, шеф окликнул. Я его голос никогда не спутаю ни с чьим другим. Я поднял глаза. Дегтярев стоял в окне кабинета Билитона, вполне живой. «Владимир Сергеевич, как вы?» — спросил я. «Серёжа, нормально. А ты все правильно сделал. Я все видел». Он был мерзавцем. Он потер ладонью лицо, я увидел бинт на руке. «А мы опоздали объявить тревогу. Трусость — страшный порог, Сережа. Я сейчас успел позвонить военным Кириллу Гордееву и объявить о биологической угрозе. Может, мне и поверили. А может быть и нет. Кирилл не самый главный в системе. Его полномочий объявить тревогу на всю страну не хватит. Сейчас я позвоню в милицию, затем в мэрию, а затем позвоню в МЧС. Но я не буду этого делать, пока ты не уедешь отсюда и не направишься ко мне домой. Это важнее, а у меня осталось мало времени. Это приближается». «Возьми все оружие, которое видишь, не трогай только пистолет Верчука, это орудие убийства. Еще одно орудие убийства у меня, и пусть оно здесь и останется. Возьми вот это». Дегтярев исчез в окне, затем сказал «лови» и бросил что-то вниз. Белый полиэтиленовый пакет, в котором что-то звякнуло, упал прямо мне под ноги. Я заглянул в него. Там лежала связка ключей. Я вопросительно посмотрел на шефа. «Раз уж ты приехал, хоть я тебя и не ждал...» «Спустишься в лабораторию, откроешь хранилище номер 2», — сказал шеф. «Вытащишь оттуда 2 оранжевых пенопластовых блока, заберешь с собой. В блоках внутри титановые капсулы с исходным вирусом. Разбить, сломать или что-то еще сделать с этим хранилищем невозможно. Вирус в сухом состоянии, так что о каких-либо температурных условиях тоже заботиться не надо. Отдай их Кириллу, понял?» «Да, понял», — кивнул я. «А как насчет разрушенной биозащиты в здании?» «Ты серьезно?» Он нашел в себе силы усмехнуться. «Вирус уже вырвался. Ты сам знаешь степень его заразности. К тому же, пока ты живой, он ничем тебе не грозит. Неужели ты сам этого еще не понял? Здоровее будешь». Я хмыкнул, пожал плечами. «А ведь верно. Чего теперь-то бояться? Зато у меня будет гарантированный иммунитет против гриппа и любого вирусного заболевания. Даже СПИДа могу не бояться. Плохо, что ли?» «Все животные разбежались, эпидемия начнется уже сегодня ночью», — продолжил Дегтярев. «Это неизбежно. Апокалипсис начинается, мертвые пойдут по земле. Коля Минаев обратился и напал на меня, я убил его выстрелом в голову. Джим Билитон тоже обратился, и его тоже убили выстрелом в голову. До этого Ренат выстрелил в него из ружья в грудь, но Джим даже не поморщился. Стреляй в голову. И увози мою семью в Садов. Я успел сказать Кириллу о вас, он ждет. Все, езжай. Не забирай мои последние минуты, я хочу успеть позвонить семье. Ты понял меня?» «Что ты молчишь, как пень?» В голосе шефа послышались нотки отчаяния. Я закивал, крикнул. «Я понял. Я скажу им, что уехал с военными в секретный центр, в Кошагач, в Горный Алтай. Иначе Алина никуда не поедет. И ты это подтверди, понял? Скажи им, что позже мы встретимся в Горьком 16. Скажи им правду позже, лишь когда приедете в Шишнашку. Обещай мне это». «Я обещаю», — кивнул я. Я почувствовал, что начинаю плакать. Я никогда в жизни не плакал, даже в детстве, кажется. Только когда погибли родители и после похорон бабушки в одиночестве. Слезы залили глаза, защипали, я заморгал. «Тогда собирай все оружие, что видишь, возьми контейнеры и иди», — махнул он рукой. «Я уже не выгляну из окна, а если ты попробуешь подняться ко мне, я застрелюсь раньше, чем собирался. Иди. Прощайте». «И ты прощай, Сережа». Дегтярев исчез из оконного проема, и вскоре оттуда послышался разговор. Он еще кому-то дозвонился. Ну и пусть. Может, и выйдет из этого что-то. Я подошел к трупам Рената и Володи, подобрал похожие на калаши дробовики «Вепрь», взял запасные магазины, фонарики, радиостанции «Кенвуд». Сейчас заберу контейнеры из хранилища, а заодно и зарядники из караулки прихвачу. И тихо уеду. Но пистолета Верчука подберу все равно, не побрезгую. Затем зашел в проходную, подобрал с пола грач, протер его от крови полой плаща убитого. Затем нашел на нем подвесную кобуру и 2 запасных магазина на поясе. Почему-то вспомнилось, как я снимал с убитого возле Алханкалы духа добротную китайскую разгрузку, а потом отстирывал ее от крови. Пуля пробила тому сонную артерию. Подвесил пистолет под мышкой, прицепил кожаные подсумки с увесистыми магазинами на ремень. Мой дробовик теперь тоже орудие убийства, и что же, мне и его выбрасывать? Не дождетесь. До хранилища добрался без приключений. Людей в здании не было, животных тоже, но шел осторожно, светя фонарем и проверяя каждый шаг. Сейф открылся легко. 2 оранжевых пенопластовых блока размером в 2 кирпича каждый нашел сразу. Обратно шел уже опасливей. Висящие на плече вепри вместе с контейнерами мешали держать оружие. Надо было с рюкзаком сюда идти. Дегтярев Владимир Сергеевич, 20 марта, вторник, очень раннее утро. Владимир Сергеевич успел дозвониться многим. Его воспринимали по-разному. Последний, кому он позвонил, был следователь, приезжавший сегодня в институт. Именно он, кажется, воспринял Владимира Сергеевича всерьез, выслушал его рассказ о том, что Аверчук убивал здесь людей, пытаясь замести следы, и пообещал срочно принять меры. Но больше всего Дегтярев рассчитывал на Гордеева, своего давнего друга, который был слишком большим авторитетом в такой области, как биологическая угроза, и не прислушаться к нему просто не могли. Он позвонил домой, разбудив жену. Они поговорили минуты три, после чего он ей сказал, что уезжает с военными специалистами в лабораторию в Кошагаче, что в Горном Алтае. И когда вернется обратно, неизвестно. Отвертеться, дескать, не может, дело идет к катастрофе. Она пришла в ужас, начала требовать сказать, куда она может приехать, или хотя бы пусть скажет, когда он вернется. Но он ответил, что хода к нему нет, что вылетает военным бортом. И сколько он проведет там времени, неизвестно, потому что никто толком о новом вирусе не знает, а потом он наверняка окажется в шишнашке у Кирилла. Она заплакала, но он все же вырвал у нее обещание во всем слушаться Сергея Крамцова, который вскоре приедет и который все знает. Он знает, что следует делать, потому что завтра в Москве начнется эпидемия. Это он говорит ей так точно, как только может знать профессиональный вирусолог. Затем он попрощался с ней, пожаловавшись на то, что садится батарейка в телефоне, которая и вправду садилась, напоминая о себе настойчивым писком, после чего отключился. Вот так все и произошло, как уже не раз происходило в истории человечества. Любознательные и беспечные, как дети, ученые довели его до очередной катастрофы и, возможно, уже последней. Разумеется, они не предполагали такого конца своего эксперимента и не стремились к нему, но как они вообще додумались начать эти работы? Ехать на край света в поисках вируса, который встречается в организме одной единственной глубоководной рыбы, при помощи которого вудуистские колдуны, согласно легендам, создавали зомби. Затем этот вирус модифицировали, и новый штамм оказался легко и быстро мутирующим. И первая же мутация оказалась сверхвирулентной, потому что вирус таким способом осуществил то, что заложено природой во все сущее. Он оказался даже близок к понятию «идеальный вирус», потому что вирусы, убивающие своего носителя, скорее испорченные, некачественные, они тем самым совершают самоубийство. А этот вирус, шестерка, встраивается в организм, объединяется с ним, даже защищает его от других вирусов и прочей заразы. А если носитель все же погибает, то вирус перестраивает организм так, что возвращает его к жизни, пусть и в чудовищно извращенной ее форме. Дегтярев чувствовал, что смерть приближается. Совсем недавно его тошнило, а теперь тошнота ушла, и по всему телу разливалась свинцовая слабость. Если он протянет еще немного, то уже не сможет заставить себя взять в руку пистолет и превратиться в безмозглого вурдалака, привязанного к собственному столу. Он посмотрел на толстую синтетическую веревку, которая тянулась от его колена до ножки стола, так туго намотанную, что нога ниже колена онемела. Посмотрел на труп Николая Минаева, измаранный кровью, уставившийся неподвижными глазами в потолок. Теперь у него были просто глаза покойника. Покойные. Не было в них уже той жути, которая была, когда он восстал и пошел по земле. «Прости, Коля. Простите все. Мы не хотели, чтобы так получилось». Владимир Сергеевич взял со стола пистолет, приставил его к своему виску и нажал на спуск. И в последнее мгновение, перед тем, как пуля разрушила его мозг, он вспомнил, что Аверчук застрелил охранников выстрелами в сердце, не в голову. Но остановить летевшую из пистолетного ствола пулю он уже не мог. Террористы. 20 марта, вторник, очень раннее утро. За полтора часа до этого Семен вышел из машины в кусты, чтобы помочиться. Они не уехали далеко. Затем Игорь с Димой поехали домой на машине Игоря, а Семен остался. Не смог он уехать и не посмотреть на дело рук своих. Он сидел в синем чероке, спрятанном в кустах на пустыре, всего лишь в 300 метрах дальше по улице, наблюдая за суетой возле института. Судя по всему, бомба сработала как надо. Были выбиты стекла, приехали пожарные и множество милицейских машин. У Семена пела душа. Он ощущал себя сейчас как Аль-Каида, Красные бригады и Ирландская республиканская армия вместе взятые. Про то, что целью было прекратить мучения зверюшек, он успел забыть и выдумывал сейчас всевозможные политические требования, которые неплохо звучали, если бы их кто-то выдвинул. Он даже подумал, что может есть смысл послать анонимную электронную почту во все главные издания страны, но тут почувствовал, что мочевой пузырь дает ему понять, что пора его опорожнить. Семен тихо выбрался из машины, стараясь не хлопать дверью. Передернул плечами, пробормотал «бррр». Ночь была холодной, а мотор машины он не заводил, чтобы не выдавать свою позицию. Он не стал отходить в сторону от джипа, лишь повернулся к нему спиной и расстегнул ширинку. Послышался звук льющейся на землю струи, и в этот момент что-то невероятно больно вцепилось ему в голень. Боль была такая, что Семен даже не смог закричать, лишь инстинктивно рванул ногу вперед вместе с тем, что на ней повисло. Он успел понять, что это обезьяна, как она вдруг отпустила его и заскочила обратно под машину, откуда выскочила. Семен же прыжком запрыгнул на водительское сиденье и захлопнул за собой дверь. «Тварь проклятая!» — пробормотал он дрожащим голосом. Он посмотрел вниз. На джинсах расплывалось кровавое пятнышко, но совсем небольшое. Плотная ткань не дала обезьяне нанести серьезное ранение. Так, небольшая ранка. Семен был умным молодым человеком и понял, откуда обезьяна. «Ладно, сволочь такая, живи, мы вас хотя бы освободили. А ты не заразная?» — часом вдруг осенило его. «Папаша Ксения вирусолог все же, а не директор цирка». Семена бросила в холодный пот, в больницу, срочно. «С укусом обезьяны после взрыва в институте? Ни за что. Домой. Дома есть папа, папа позовет нужного врача. Домой, домой». Семен повернул ключ в замке зажигания и выехал на дорогу. Пасечник Александр Васильевич, генерал-майор МВД в отставке, начальник службы безопасности компании «Фармкор». 20 марта, вторник, очень раннее утро. Александр Васильевич, — обратился водитель к сидящему на заднем сиденье ленд-крузера. «Что-то там не так, в проломе никого, а должен быть пост». Большая черная «Тойота», в которой сидели пасечник с двумя охранниками, тихо подъехала к пролому в институтском заборе. «Дима, проверь», — тихо сказал пасечник, сидевшему на правом переднем сиденье охраннику, высокому, плечистому, коротко стриженному мужчине лет за 30. Тот быстро выскользнул из салона, извлек из кобуры под мышкой грач и бесшумно пошел к обрушившимся на асфальт бетонным блокам. До недавнего прошлого Дима Мальцев служил в отряде спецназа МВД «Рысь», немало повоевал, а теперь вместе со своим бывшим сослуживцем Васей Серовым составил неразлучную пару, всегда находившуюся рядом с пасечником. Его помощники, телохранители, адъютанты, да кто угодно. На следы крови Дима наткнулся сразу же, как заглянул в пролом. Ошибиться было невозможно, что это за красные, отблескивающие в свете фонаря лужи, но трупов или раненых не было. Аверчука, лишившегося головы, нашли позже при осмотре территории и опознали лишь по одежде. Машину подогнали к самому проему. Водитель вышел и остался возле нее. Пасечник же осмотрел труп Аверчука, ничего не сказал, лишь хмыкнул, мысленно отметив, что исчезло все оружие и радиостанции. Затем он махнул рукой Диме, приказывая осматривать территорию и здание дальше. Через 15 минут пасечник звонил хозяину с нерадостной вестью. Из сейфа в хранилище исчезли пенопластовые блоки с закупоренными внутри контейнерами с исходным материалом. А все научное руководство проекта мертво и успело остыть, включая самого Дегтярева. Выслушав своего главного безопасника, Бурко секунд 30 молчал, затем сказал: «Начинайте работу по последнему плану. Эвакуацию завершить в течение 2 суток. Оставьте в городе лишь группу быстрого реагирования. Ее задача — найти материал. Не думаю, что сложно будет вычислить, кто его взял». «Александр Владимирович, не торопимся с последним планом?» — спросил пасечник. «Нет», — ответил Бурко. «Еще пара дней, и будет уже поздно. Приступайте». «Есть», — по-военному ответил бывший генерал, отключился, после чего набрал следующий номер. Ответили после первого же гудка, как будто абонент так и держал аппарат в руке. «Сережа?» «Пасечник», — командным голосом заговорил начальник службы безопасности. «Бегом в офис, собирай своих и дуйте сюда в институт. Прими во внимание то, что здесь придется подчистить». «Да, именно. И сделай так, чтобы люди были готовы действовать по второму плану. Понял меня?» «Да, снабди их. Все, жду». Пасечник задумался. Ему было известно, что кроме Бурко и самого пасечника о существовании и содержании пенопластовых контейнеров были осведомлены всего 2 человека. Дегтярев и Билетон. О том, чем занимался институт, знало больше людей, но именно о контейнерах 2. Оба мертвы. У обоих следы укусов, и пасечник догадывался, каких именно. Дегтярев, судя по всему, успел застрелиться. Пасечник проверил его мобильный телефон, куда он звонил, но Дегтярев оказался достаточно сообразительным, чтобы стереть всю память аппарата. Разумеется, проверить его звонки можно и другим способом, но на это нужно время. До начала рабочего дня нечего и надеяться. Нужные люди еще не появились на рабочих местах. Еще есть семьи. У Билетона семья в Америке, у Дегтярева здесь, в Москве. Его близкий друг и однокашник, насколько пасечник помнил из досье, военный биолог, работает в сверхсекретном центре в Горьком 16. Вот и первая зацепка. Только толку с такой зацепки не так уж и много. Подобраться к Гордееву по месту его службы нереально. Безопасность там, как на ядерном центре. «Дима, Вася!» — подозвал помощников пасечник. «Езжайте по домашнему адресу Дегтярева, узнайте, не передавал ли наш покойный профессор им два оранжевых пенопластовых контейнера. А я тут пока по караулю, дождусь остальных». Бывшие спецназеры закинулись в машину, не задавая лишних вопросов, и большой черный внедорожник сорвался с места. Пасечник остался один ожидать, когда приедет группа быстрого реагирования. Было темно, мрачно, и хотя пасечника можно было называть смелым человеком, и доказывал он это в своей жизни не раз, но сейчас ему было страшновато. Поэтому он вытащил из наплечной кобуры свой грач и так и стоял у институтского подъезда, держа пистолет в руке. Сергей Крамцов. Уже не аспирант. 20 марта, вторник. Раннее утро. То, что Ренат и Олег были убиты не выстрелами в голову, мне так и не пришло на ум. Слишком много на меня сегодня свалилось. Но когда я не обнаружил их в проломе забора, то уже не удивился. Если они инфицированы, то должны были встать и идти искать пищу. Они могли пойти к убитому мною Аверчуку, но он был далеко и вообще в домике проходной. Они об этом не знали, поэтому свалили куда-то еще. Искать я их уже не стал, побоялся крутиться в месте, где и без того изрядно постреляли. Странно, что до сих пор ни одной милицейской машины там не было. Да и просто сама идея, что если кто-то умер, но голову ему не прострелили, то он встанет и пойдет, пока не укладывалась в сознании. Это придет позже. Поэтому пока я ехал к дому Дегтярева, думал о чем угодно, кроме того, что охранники уже обратились. Я думал о том, что близкий и очень любимый мной человек погиб. Новая утрата в этой жизни и даже не на войне. О чем он думал перед смертью? О том же, о чем и я сейчас. О том, что снова доигрались жрецы науки. Глупо снимать с нас вину, пусть и невольно мы в своем преступлении. В первый же момент, когда стало ясно, что вирус опасен, надо было кричать, бить в колокола, плевать на лояльность компании, плевать на научное любопытство, а требовать немедленно перевести исследования туда, где и должны они проводиться с опасными культурами. Мы из того же любопытства все оттягивали этот момент, пытаясь разобраться самостоятельно, что же такое мы получили в результате наших экспериментов. Остановит ли теперь хоть кто-нибудь эпидемию, которая уже наверняка начинается в городе? Как останавливать эпидемии, знает любое маломальски развитое государство. Но оно ничего не знает о том, как останавливать такие эпидемии. Когда зараза разносится разными видами живых существ, и когда каждый носитель заразы агрессивно пытается ее распространить, при этом превращаясь разве что не в бессмертное существо. Размышляя таким образом, я доехал до дома, где жили Дегтяревы, припарковался перед ним на улице. Ружье вновь заняло свое место в чехле, патроны были вытащены и уложены в коробку. Два самозарядных вепря лежали под задним сиденьем вместе с запасными магазинами. Я примерился к пистолету. Удобно, ухватисто. Упругая пластмасса рукоятки, как влитая, лежит в руке. Серьезный ствол, вызывает уважение. Сунул его в кобуру, снятую с Аверчука. Плевать на милицию, с пистолетом теперь вообще не расстанусь. Сомнительно, конечно, что кто-то нападет на меня в охраняемом доме, где живет семья Дегтяревых, но дьявол уже вырвался на волю и следует быть готовым ко всему. В конце концов, я уже видел всего полчаса назад, как Аверчук убил двух людей своей собственной рукой, и вполне возможно, что сделал это он не по своей инициативе. Например, кто-то над ним решил, что лучше истребить всех, так или иначе связанных с программой. А больше меня с ней мало кто связан, и я совершенно не желаю стать истребленным. Я вспомнил, как вдребезги разлетелась голова Аверчука и не испытал при этом никакого сожаления, только некое мстительное удовлетворение. По крайней мере, Олег и Ренат неотмщенными не остались. А эту сволочь ни капли не жалко, кошмары меня мучить не будут. Вылез из машины, припаркованной у въезда на территорию дома, и подошел к подъезду. Охранник лишь кивнул мне. Судя по всему, Алина Александровна его предупредила, да и знает он меня в лицо. Хотел было предупредить его, что теперь надо быть осторожным, но так и не придумал, как это сделать. Как все то, что мне известно, объяснить нормальному человеку. Понятия не имею. Сначала должно что-то случиться, чтобы люди начали хотя бы понимать, о чем я говорю. Да и не могли пока до сюда добраться носители вируса. Сегодня эпидемия начнется в районе улицы Автопроездной. Лифт поднял меня на нужный этаж, и когда двери его раздвинулись, я увидел у открытой двери в квартиру Алину Александровну, одетую и собранную. Высокая, стройная, темноволосая женщина лет 50, с все еще хорошей фигурой и тонкими чертами лица. Она жестом пригласила меня пройти в квартиру. «Сережа, проходите, мы вас ждем». Я вошел в квартиру, дверь за мной захлопнулась. «Сережа, что случилось? Где Владимир?» – спросила она сразу. Вид у нее был очень взволнованный. Она нервничала и говорила быстро, как-то скомканно, перескакивая с одного на другое. «Пойдемте, я вас кофе напою, у вас вид усталый». Мы прошли на кухню, где уже сидели обе дочки Сергея Владимировича, обе с кофейными чашками. Все уставились на меня, ожидая с затаенным страхом того, что я могу сказать. Я прокашлялся, затем сказал. В институте был взрыв, какие-то кретины взорвали самодельную бомбу. Погибли люди, разрушены зоны строгой изоляции. Владимир Сергеевич на свой страх и риск привлек военных специалистов. Компания склонна была замолчать дело, хотя и надвигается катастрофа. Его увезли военные в свою лабораторию на Алтай, там до него никто не доберется. Конец фразы я проговорил скороговоркой, чтобы не сбиться. Ксения стояла прямо напротив меня и как-то странно изменилась лицом на мои слова, особенно на «погибли люди». Не собралась заплакать, а трудно объяснить. Просто странно. «Сережа, кто погиб?» Алина Александровна была знакома со всеми, кто работал в институте. Погибли Коля Минаев, Ренат, Олег, Джеймс Билетон и Аверчук. И хуже всего другое, начинается эпидемия в городе. Она начнется обязательно, уже сегодня к вечеру в городе будут проблемы. «Владимир Сергеевич сказал, чтобы я увез вас в Горький 16, Гордееву. Вы знаете такого?» «Да, конечно, это старый друг Володя, они вместе учились, и он сейчас военный». «Но почему? Что это за эпидемия такая? Чем вы там занимались?» Она посмотрела мне в глаза прямо и пристально. «Это вышло случайно. Если бы те, кто взорвал бомбу, сделали это 2 дня назад или завтра, ничего бы не случилось. Но мы лишь успели обнаружить, что вирус, который изучался из безопасного, превратился в опасный. И тут этот взрыв. Гордеев может разработать вакцину. Нам надо туда». Неожиданно Ксения быстро вышла из кухни, не глядя ни на кого, все с удивлением посмотрели ей вслед. Я повернулся к Алине Александровне. «Вы соберите свои вещи, пожалуйста. Нам надо будет выехать как можно быстрее. Если в городе начнется паника, дороги могут быть забиты или перекрыты. У меня есть место, куда вас отвезти сейчас. А пока мне нужен рабочий стол Владимира Сергеевича. Он просил взять с собой его компьютер и документы по программе. У вас есть крепкая сумка? Главное, чтобы мне удалось увезти их на дачу до того, как начнутся истерики. Я не умею справляться с женскими истериками и их боюсь. И вообще, мне не до этого». Бомж Сивый. 20 марта, вторник, очень раннее утро. Сивый бомжевал уже 5-й год. Он был москвичом по происхождению, никогда не сидел в тюрьме, окончил школу и даже 3 курса института. Он не был в прошлом преступником, как многие бродяги, вырос в приличной семье. Но в нем сидели 2 беса, которые и вели его от одной беды к другой. Сивый, которого раньше звали совсем по-другому, любил выпить, а выпив, склонен был играть.